Глава 17. Лиза украдкой бросила взгляд на Алекса и его спутницу Ольгу. Вроде выглядели они вполне веселыми, а значит, ее поведение их особо не шокирует. Возможно, они ее находят несколько странной, но пусть тогда отнесут это к некоторой эксцентричности ее характера. А вот Костя выглядит все более подавленным, и именно такой реакции Лиза от него и ждала. Пусть этот ужин станет для него пыткой. Он это точно заслужил. Как и его любовница, на которую у Лизы смотреть желания не было. Музыка играла в гостиной весь вечер. Но когда Лиза предложила потанцевать, Глеб сделал музыку громче. «Не откажешь?» Протянул он ей руку. «Конечно же нет, обожаю танцевать». Что было чистой правдой. И ничего, что в любое другое время из всех имеющихся партнеров его она бы выбрала в последнюю очередь. Сегодня ей была навязана другая игра, им же. И теперь пусть страдает вместе с ней. Глеб вывел ее на середину гостиной и одним властным движением прижал к себе. «Нравится тебе или нет, терпи», — шепнул ей на ухо, обдавая то горячим дыханием. «Сама виновата». Коротко усмехнулся. Сразу же к ним присоединились на импровизированном танцполе Алекс с Ольгой. И лишь Костя с Юлей остались сидеть за столом с кислыми физиономиями. При этом Костя не сводил с Лизы буравящего взгляда. Дырку на ней решил прожечь, не иначе. Но на них она больше не смотрела. Рука Глеба медленно поползла вниз, гораздо ниже талии. «Руки убрал?» прошипела Лиза. «А как же чистота эксперимента?» Лукаво поинтересовался он, но послушно вернул руку на талию. «Какого еще эксперимента? Может, расскажешь, зачем ты все это устроил?» Они переговаривались шепотом, обмениваясь фразами на ушко друг другу. Со стороны, должно быть, это выглядело как воркование двух влюбленных. «Вот пусть так и будет», решила Лиза, продолжая чувствовать на себе взгляд Кости. «Решение пришло спонтанно. У меня тут состоялся разговор сегодня с твоим. Ну, ты поняла. В общем, из которого я сделал вывод, что Костян не сомневается в твоем скором возвращении в лоно семьи. Он так и сказал, что очень быстро ты одумаешься и вернешься с повинной». «Вот же козел!» — в сердцах проговорила Лиза. «Тише, милая, он может заметить», — глумливо прошептал Глеб, прижимая ее еще крепче. «Не хочешь поделиться, что же между вами произошло? Почему ты ушла?» «Твой муж отказался отвечать на этот вопрос». «А ты сам не догадался еще?» «И объятия расслабь, пока я в них не задохнулась», — просипела Лиза. Дышать уже было нечем от подобной близости. «Извини, увлекся», — ослабил Глеб захват. «Правильно я понял, что он тебе изменил с этой Юлечкой?» Бросил он быстрый взгляд в сторону стола. «Ты сама догадливость». «Понятно. Что ж, значит, я все сделал правильно, а твой муж просто идиот». Повисла пауза, которую Лиза решила заполнить танцем в чистом виде. Не хотелось ей больше ни говорить, ни думать о Косте. Возможно, пригласив его в гости и поставив ее перед фактом, Глеб на себя взял слишком много, но тогда же лучше. И если муж действительно думал, что она приползет к нему с извинениями, то теперь должен испытывать горькое разочарование. Ну а в ее жизни на данный момент не изменится ровным счетом ничего. Однако и благодарить за сегодняшний вечер, который стал для нее настоящим испытанием, она Глеба не собирается. Догадывалась, что меньше всего он думал о ее чувствах, когда устраивал весь этот цирк. А вот себя у него потешить получилось на славу. «Легенда требует еще большей достоверности». С этими словами Глеб прикоснулся к ее подбородку и заставил заглянуть себе в глаза. «Что ты?» Вопрос застрял на языке, стоило увидеть, как близко мужские губы. «Он должен понять, что ты моя», пробормотал Глеб за секунду до того, как припал к ее губам. Поступок его до такой степени ошеломил Лизу, что она и сообразить ничего не успела, как уже отвечала на поцелуй. И длился он непростительно долго. А еще какое-то время, когда губы Глеба выпустили ее из своего плена, Лиза попыталась привести мысли в порядок. «Ну вот, теперь он это знает». В голосе Глеба послышалось удовлетворение, а его ладонь по-хозяйски легла между лопаток Лизы. И почему она показалась ей неестественно горячей, прожигающей кожу даже через довольно плотную ткань платья? В голове царил какой-то хаос. Сказать Игнатову ей хотелось так много, что она просто не нашлась, с чего же начать. Тем временем танец закончился, и он подвел ее к столу. Галантно выдвинул для нее стул и даже помог сесть. И все это совершенно не вязалось с тем, каким привыкла его видеть. Чтобы хоть на что-то отвлечься, Лиза ненадолго скрылась в кухне под предлогом, что отправилась за десертами. Да и их уже на самом деле пора было подавать. Она расставляла на подносе фруктовый салат, когда в кухню вошел Костя. От неожиданности Лиза чуть не выронила одну из порционных вазочек с салатом. «Вот значит как! Вы с ним любовники?» Костя выглядел злым, хоть и старался говорить тихо. Таким его Лиза еще не видела никогда. «Тебя это не касается». «Да? И когда же ты с ним спуталась?» Приблизился он к ней, буквально нависая. Разница в росте у них была ощутимая. «Повторюсь, тебя это не касается». Лизе было страшно, но виду она не подавала. Наоборот, вскинула подбородок и с вызовом смотрела мужу в глаза. «Ошибаешься, именно меня это и касается, женушка!» Больно сжал он руками ее плечи. Неизвестно, что бы последовало дальше, не войди в этот момент в кухню Игнатов. «Помощь нужна?» Что он имел в виду под этой фразой, Лиза не поняла. Да и гораздо интереснее стала реакция на появление Глеба Кости. Его словно подменили. Мгновенное преображение. Он даже не отошел от нее, а отскочил. Злость слетела с лица, уступая место туповатой услужливости. А голос из змеиного шипения превратился в елей. «Она отказывается от помощи», — повернулся Костя к Глебу. «Все время она так, сама да сама». «От моей не откажется», — освободил Глеб дверной проем, характерно глядя на Костю. «Она мне ни в чем не может отказать», — медленно добавил, не меняя траектории взгляда. Отчиталась в нем неприкрытая «вали отсюда, пока не получил по полной». Это даже Лизе стало понятно. Правильно прочитал взгляд и Костя, быстро убравшись из кухни. «Он тебе ничего не сделал?» Буднично поинтересовался Глеб, приближаясь к Лизе и забирая у нее вазочку с салатом. «Не успел, спасибо», — посмотрела она на него с благодарностью. «Ни за что. Пожал он плечами. Что еще нужно отнести?» Взял он со стола поднос. «Ничего, остальное я сама». Руки тряслись, и в теле была слабость. Лиза позволила себе задержаться на кухне еще несколько минут, прежде чем вернуться к гостям. Сразу стало понятно, что Костя поговорил со своей Юлей, и оба они решили вести себя, как ни в чем не бывало. Будто бы ничего не случилось. И только это помогло Лизе продержаться до конца званного ужина. Но когда гости ушли, силы ее покинули окончательно. Чувствовала она себя больной и слабой. «Глеб, пожалуйста», — посмотрела на мужчину Лиза, не скрывая мольбы. «Не делай так больше никогда. Второго раза я не вынесу». «Тебя так ранила его измена?» — смотрел он на нее из-под лобья, спрятав руки в карманах. «Сильнее, чем хотелось бы», — кивнула Лиза. Она принялась собирать со стола грязную посуду, руки так дрожали, что тарелки опасно позвякивали. «Я сам», — подошел к ней Глеб, забирая стопку тарелок. «Иди отдыхай». «Спасибо», — с облегчением отозвалась Лиза, на этот раз испытав искреннюю благодарность.